Герда пришла в себя и, шатаясь, поднялась на ноги. Я взял двух человек, и мы подобрали Хоу. Блант не стал испытывать терпение людей. Он сразу же приступил к выдаче палаток и прочего имущества. Самое лучшее он отобрал для себя и своих помощников, но все же и нам досталось довольно много. Мы стали готовить площадки под палатки и вырубать углубление в задней стенке уступа, чтобы обеспечить дополнительную защиту от ветра. Джуди и Герди выделили отдельную палатку. Джуди сразу заползла в нее и больше не показывалась. На исходе дня после ужина в нашу палатку вползла Герда. — Что думаете делать, Дункан? — спросила она. — Ничего, — сказал я. — Но ведь вы должны что-то сделать. — Не сейчас, — ответил я. Герда села рядом с Хоу и взяла его за руку. Я вспомнил о Джуди и спросил Герду, хорошо ли она себя чувствует. Думаю, что да. Правда, ей очень тяжело. Герда робко взглянула на меня. Ее положение, думаю, оно не такое уж приятное. Да к тому же она считает, что вы должны что-то сделать. Вы заставили ее выступить перед людьми. Ей пришлось перед всеми выворачивать свою душу ради того, чтобы они пошли за вами, а не за Бландом. Теперь она считает, что вы должны... Она остановилась в нерешительности. — Что должен? — спросил я. — Прошу вас, не обижайтесь, Дункан. Это так трудно. Но она считает, что вы должны оправдать доверие людей, взять верх над Бландом. Это не то, что она в вас не верит, но вы должны постараться понять. Для нее это ужасно, такое положение. — Чего же она от меня ждет? — спросил я хрипло. — Не знаю. Поймите, ей очень трудно. Блант ее муж, и он убил ее отца. Любит она вас, а распоряжается всем Блант, которого вы же спасли от верной смерти. — Герда права, — сказал Хоу, едва произнося слова распухшими губами. — Они обе правы. Мы должны что-то делать. — Да, но что? — спросил я с раздражением. — У нас нет никакого оружия. У Бланда 3 винтовки и около 1000 патронов. И он не прочь пустить их в ход. Здесь нет ночи, когда мы могли бы захватить его врасплох. А люди сейчас сыты и впервые за много дней чувствуют себя в безопасности. Когда припасы будут подходить к концу, они придут в отчаяние. Вот тогда, возможно, мы и нападем на Бланда. Это может быть слишком поздно, вмешалась Герда. Будет шторм, и этот айсберг вырвется из пака. Тогда Бланд удерет в одной из шлюпок, а остальные продырявит. Его единственный шанс — спастись одному. — Нам нужно подождать, — упрямо ответил я. — Не беспокойтесь, время и лед сломят его упорство. Как бы то ни было сейчас, я не собираюсь рисковать чьей-либо жизнью, включая и свою собственную, и не буду раньше времени пытаться овладеть запасами. Теперь предлагаю немного отдохнуть. Герда еще поговорила с Хоу и ушла. В палатке воцарилась тишина, то и дело нарушаемая грохотом льдин, напоминающим о неумолимом шествии айсберга через пак. Вдруг Хоу достал какую-то металлическую пластинку и принялся обтачивать ее напильником. Эти звуки сливались со скрипом льдин и разрывали нервы, пока я не уснул. Я не собираюсь описывать каждый час нашего пребывания на айсберге. Дни походили один на другой. Лично для меня это было время одиночества и ожидания. Теоретически я был командиром, и мне приходилось нелегко. С людьми Валь-4 все было в порядке. Я держал их в руках с помощью Герды. Но с другими было сложнее. Даже для экипажа Тауэра-3 которым мне пришлось командовать на пути из Кейптауна, я был чужим. С нами их удерживало только то, что они были тенсбергцы и верили рассказу Джуди о смерти отца. Некоторые из них могли в любой момент присоединиться к Бланду, у которого были шлюпки и продовольствие. От Баноми люди знали, что в лагере Бланда много продуктов и табака. Стоит только перебежать одному, как начнется повальное бегство. Мои приказы стали почти просьбами, а Джуди продолжала скрываться в своей палатке и отказывалась со мной разговаривать. Я очень беспокоился за нее и за Хоу. Он тоже почти не вылезал из палатки. Все время молча обтачивал свою железку, заостряя конец, который получился двугранным, как копье. Напильником он словно скреб мне по нервам. Наконец мое терпение лопнуло. «Ради бога!» — рявкнул я на него. «Перестаньте! Слышите?» Он смерил меня мрачным взглядом и продолжал свое дело. Макфи выхватил у него железку и выбросил из палатки. «Может, теперь дашь нам поспать? Ты, сумасшедший!» Хоус молчал, но той же ночью я проснулся от скребущего звука напильника. Я обругал Хоу, а он спокойно сказал: «А что бы вы делали, если бы Блант убил вашего отца?» «Если бы я был его законным сыном, Нардаль и то не смог бы сделать для меня большего. Думаете, я не знаю, как мне поступить? Я давно бы пристрелил Бланда здесь, на этом уступе. Нужно же было вмешаться этому Ваксдалю, черт его подери. Клянусь, убью их обоих, если понадобится. Убью их всех, если они...» Хоу говорил об убийстве и только об убийстве. Я уснул под монотонное звучание его голоса и проснулся опять под скребущий звук напильника. Утром пришлось рассказать Герде, что придумал Хоу. И когда она отобрала у него эту злосчастную железку, он вел себя как дитя, у которого отняли любимую игрушку. К вечеру новая железка снова была у него, он водил по ней напильником с отчаянной энергией. Макфи вырвал у него из рук железку и выбросил ее за уступ, на лед. Хоу расплакался. Но к началу следующего дня он опять трудился уже над другим куском металла. Мы оставили доктора в покое. Чтобы занять людей работой и поддерживать в них хоть какую-нибудь надежду, я заставил их вырубать ступени в боковой стенке айсберга. Мы установили постоянный дозор, и день ото дня, по мере того, как пролагали себе путь наверх, дозорный пост перемещался все выше и выше. Наконец он расположился на плоской вершине айсберга, что-то около 120 футов над паком. 23 февраля, незадолго до полудня, взволнованный дозорный вытащил меня из палатки. «Хэр, каптейн, там дым!» — воскликнул он. «Дым?» — удивился я. По ступенькам я вскарабкался на дозорный пункт и увидел на юго-западе огромный столб дыма. Этой же ночью, как только солнце скользнуло за горизонт, мы увидели под дымом красное зарево. Весь лагерь ревел от восторга. У каждого мелькнула мысль о спасении. Мне пришлось им сказать, что, возможно, экипаж Южного Креста поджег выпущенное из судна горючее, чтобы огонь и дым служили для спасательных судов маяком. Но даже это не охладило пыла моих людей. Если уж потерпевшие с Южного Креста решили сдать сигнал, значит, поблизости непременно должны быть спасатели. На протяжении двух дней царило радостное оживление. Потом на нас обрушился штормовой ветер, принесший с собой ледяной дождь со снегом. О спасении больше никто не заикался, да и вообще мы почти не разговаривали. Под тяжестью ветра люди прилипли к поверхности айсберга, точно мухи к липучке, а снег накапливался вокруг нас и замерзал. Ежедневная доставка, получаемой у Бланда провизии, стала сложным делом. Во время шторма мы потеряли одного человека. Он отправился с двумя другими и больше не вернулся. 6 бесконечных дней мы лежали, оцепенев от стужи и голода, в палатках, засыпанных снегом со льдом, в тесноте и грязи. На 6-й день ветер стих. Люди, вернувшись от Бланда, пожаловались на скудность выданного им провианта. Баноми шепнул им, что пищи в нижнем лагере было еще много, и его слова вызвали общее возмущение. «Настал момент, которого мы ждали», — прошептал Хоу, отозвав меня в сторону. «Если их вести в таком состоянии, — сказал я, — они разграбят все припасы. 4 человека, пусть они даже не едят в волю, все же не уничтожат весь провиант, предназначенный для 40 с лишним человек». «Это тот случай, которого мы ждали», — настаивал Хоу. Его глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели. «Нет», — отрезал я и стал спускаться по уступу. У баррикады из смерзшегося снега, обозначающей границу между двумя лагерями, стоял Баноми. «Мне нужно поговорить с Бландом», — сказал я. Он приложил палец к губам. «Сначала мне надо с вами поговорить». «Что случилось?» — спросил я. «Говорить с ним у меня не было желания. Я твердо убежден, Бланд проявляет беспокойство. Ваксдаль и Келлер начинают догадываться, кто убил Нардаля и протаранил ваше судно. Эрик велел им заткнуться. Один раз даже ударил Келлера. А сейчас сидит мрачный, думаю, теперь ему не до сладкого сна». «Это правда, Баноми?» — спросил я. «Нечего и говорить об этом, если это неправда. Говорю вам, Бланд все больше боится. Эрик все время надеялся, что айсберг вывернется из пака. Но теперь на этот счет у него уже нет никаких иллюзий. Думаю, Бланд скоро покинет лагерь. Продуктов осталось только на 25 дней, а сокращать рацион он больше не осмелится. Идите и скажите ему, что мне нужно с ним поговорить». Бланд поднялся ко мне по склону. Я увидел, что его самоуверенность пропала. Он выглядел сытым, но глаза ввалились. «Ну?» — промолвил он, пытаясь приобрести прежнюю уверенность. «Люди жалуются на рацион», — сказал я. «Ну и пусть жалуются. В вашем-то лагере уж наверняка нет никакого ограничения в еде», — последовал мой упрек. «А зачем ему быть?» — сказал Бланд. «Они ведь сами сделали выбор». «Люди становятся отчаянными», — предупредил я его. «Если вы не будете осторожны, они нападут на припасы и захватят их. Вы понимаете, что это значит? Не так ли, Бланд?» Он нервно провел языком по растрескавшимся губам. «Я пристрелю каждого, кто попытается на нас напасть. Передайте им это, Крейг. И передайте также, что если им недостает пищи, то это не моя вина. Они поэтому поверят, когда будут знать, что вы сидите на той же норме рациона, что и они», — отвечал я. «На сколько дней осталось припасов?» «Баноми говорит, только на 25». «Черт побери этого ублюдка!» — пробормотал Бланд. «Слишком уж много он болтает». «Это верно, Бланд?» «Верно. Вы будете получать нынешнюю норму рациона еще 25 дней. Все. Можете это передать». Я быстро подсчитал в уме количество продуктов, которые могут уничтожить 4 человека, не ограниченные рационом за этот период. «Для моих людей нужно продовольствие на 30 дней, 3 шлюпки и снаряжение для плавания. Все это надо приготовить к наступлению ночи, — сказал я. Блант вытаращил на меня глаза, и было видно, что мой тон его испугал. — Осторожнее, Крейг, или совсем прекратится выдача провианта. Если то, что я прошу, не будет сложено у этого барьера к 18:00, не отвечаю за последствия. Это ультиматум, — добавил я и ушел. Я рассказал людям о том, что сделал, и впервые за много дней увидел на лицах улыбки. Голодные люди кучками собирались у снежного барьера. Блант с беспокойством наблюдал за нами. В нижнем лагере оба его помощника вместе с Баноми занялись перетаскиванием припасов. Блант с винтовкой в руках нес охрану.